Идеи этики. К этике. Здесь перед нами большой пропуск. Он получился в этих дополнительных рассуждениях потому, что мораль, в тесном смысле этого слова, я сделал предметом специального исследования в своих двух конкурсных сочинениях, изданных мною под заголовком «Основные проблемы этики». Знакомство с ними, как я уже сказал, я предполагаю в своих читателях, для того, чтобы избегнуть бесполезных повторений. Поэтому здесь мне остается собрать только маленькую дополнительную жатву отдельных соображений, которые в названной большой работе, в своем главном содержании, предопределенном академиями, не могли себе найти места. Меньше всего при этом я мог остановиться там на тех мыслях, которые требуют более возвышенной точки зрения, нежели та общая для всего исследования точка, на какой я вынужден был стоять. Да не удивится поэтому читатель, если он найдет здесь указанные мысли в очень фрагментарном изложении. Они, в свою очередь, нашли себе продолжение в 8 и 9 главах 2 тома «Парерг». Если исследования по вопросам нравственности несравненно важнее, чем работы естественно-научного характера и вообще все другие, то объясняется это тем, что они почти непосредственно касаются вещи в себе, то есть того проявления последней, в котором она, непосредственно озаренная светом познания, раскрывает свою сущность как волю. Истины же физического порядка всецело остаются в сфере представления, то есть явления, и показывают только, как самые низкие проявления воли закономерно выражаются в представлении. Далее, изучение мира с его физической стороны, как бы далеко и как бы удачно не шло оно вперед, по своим результатам всегда будет для нас безотрадно. Утешение можем мы искать только в моральной стороне мира, потому что здесь для наблюдения разверзаются глубины нашего собственного внутреннего существа. Моя философия, между тем, единственная, которая воздает морали все должное, ибо только в том случае, если признать, что сущностью человека служит его собственная воля, и что он, следовательно, в строжайшем смысле слова, является своим собственным произведением, только в этом случае его поступки действительно составляют всецело его поступки и могут быть ему вменяемы. Если же он имеет другой источник или является произведением какого-то отличного от него существа, то всякая вина его падает на этот источник или на этого зачинателя, ибо за действием следует бытие. Силу, которая создает феномен мира и, следовательно, определяет характер последнего, привести в связь с нравственностью помышлений и таким образом нравственный миропорядок явить как основу миропорядка физического, в этом со времени Сократа заключалась проблема философии. Теизм решал ее по-детски и оттого не мог удовлетворить созревшее человечество. Поэтому и выступил против него пантеизм, где только он отваживался это делать, и показал, что природа в самой себе носит ту силу, благодаря которой она существует. Но при этом должна была погибнуть этика. Правда, Спиноза пытается местами спасти ее с помощью софизмов, но в большей части он прямо жертвует ею и со смелостью, вызывающей изумление и негодование, провозглашает разницу между правдой и неправдой и вообще между добром и злом, совершенно условной, то есть в существе своем ничтожной. Например, «Этика», 4 том, теорема 37, схолия 2. Вообще, после того, как над Спинозой в течение больше 100 лет тяготело незаслуженное пренебрежение, в XIX веке реакция в маятнике общественного мнения опять вознесла его слишком высоко. Всякий пантеизм в конечном счете неминуемо терпит крушение вследствие неотвратимых требований этики, а затем и воздействия на личности мирового зла и страданий. Если мир, проявление божества, то все, что делает человек и даже животное,